Пожалуйста, проходите на семинаре, мы будем обсуждать особое явление Кришны. В 17 часов будет Абхишека, Баджана и Кришна Катха в исполнении Пурначандры Прабху. После этого пройдет Ягья. Потом Баджана и Кришна Катха продолжатся. И я сам буду рассказывать о Кришне. А в 24:00 будет Арати и Прасад. Кришна Бхагаван ки! So, we got a good start last night. We were up almost at 12 o'clock. Вчера было хорошее начало, мы закончили почти в 12 часов, так что мы уже немного потренировались. Сегодня у нас проходит этот замечательный праздник. Сегодня самый великий день рождения Кришны. Что мы делаем в дни рождения великих личностей? Мы дарим подарки. Но что можно подарить тому, кто владеет всем? Все духовные и материальные миры покоятся на нем. Что же делать? Если он контролирует все, является владельцем всего, обладает всеми достояниями в полной мере. Но мы должны, если вы не придете на день рождения, это будет считаться оскорблением, верно? Особенно, если это очень близкий вам человек. Так что же подарить Кришне? Мы все должны что-то подарить. Дакшину. Дакшина, но он владеет всем. Она и так принадлежит ему. Как мы можем дарить? Любовь. Да. Подарите любовь. Кришна говорит, если вы подарите мне свою любовь, я дам вам знание, как прийти ко мне. Когда вы даете любовь, отдаете себя в ответ, и отдаю себя. И когда наступит полночь, мы должны предложить Кришне подарок. Таким образом, в течение дня мы можем поразмышлять о подарке, который готовим для Кришны. Лучшее, что мы можем подарить, это полностью отдать себя. Если мы не готовы на это, мы должны дать то, что приблизит нас к полному преданию. Мы хотим, чтобы все во время ночного арати вознесли особую молитву, которую вы должны сформулировать в течение дня. И в этой молитве вы должны обратиться к своей самой большой анатхе и предложить ее сегодня, чтобы на следующий день вы от нее избавились. Что за Бог у нас такой? Мы дарим ему ужасные подарки. Но такова сила его любви, он примет их. Поскольку отдав это, мы подготавливаем себя к тому, чтобы приблизиться к Кришне. Так что в течение дня обдумайте, что вы готовы предложить во время ночного арати, чтобы приблизило вас к полному преданию Кришне. Nasta prayetsu abhadresu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamasloke bhakti bhavati naishtaki Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya. Мы читаем Шримад Бхагаватам, 10 песня, 2 глава, текст 8. Молитвы полубогов. Девакья, Джатхаре, Габхам, Сейшакья, Дама, Мамакам, Тат, Санеквиша, Рохия, Ударе, Санивесая, Девакья Чатхаре Габхам, Сейшакьям Дама Мамакам, Таксани Криша Рохинья, Ударе Санивесая, Devakya jarare gabam. Say sakyam dama namakam. Tatsani krisha rohinya. Udare sani vesaya. Ladies. Devakyaha. Oh, Devaki. Oh, Devaki. Jathare. Within the womb. В лоне. Gabham. The embryo. Зародыш. Сейшакьям. Known as Сейша. Который известен как Шеша. Всемогущая экспансия Кришны. Дама. The plenary expansion. Всемогущая экспансия. Мамакам. Of me. Моя. Тат. Him. Ее. Санекришья. Attracting. Притянув. Рохиньяха. Of Rohini. Рохини. Ударе. Within the womb. В лона. Санивесая. Transfer without difficulty. Легко перенеси. Translation. Within the womb Перевод. Of Devaki, в лоно Деваки пребывает мое частичное проявление, наделенное всей полнотой власти. Его зовут Санкаршаной или Шешей. Тебе нетрудно перенести его в лоно Рахини. Тут длинный комментарий, мы собираемся читать лекцию вдвоем, так что прочитаем лишь последний абзац с комментарием. Symbolically, Mother Devaki's constant fear of Kamsa. Постоянный страх Деваки перед Камсой очищал ее, и это имеет символический смысл. Чисто преданный всегда должен страшиться материального общения. And in this way, тогда все асуры, появившиеся из-за соприкосновения с материей, будут убиты. Подобно тому, как Кшат, Гарбха, асуры были убиты Камсой, говорится, что Мариче появился из ума. Иными словами, Мариче считается воплощением ума. У Мариче было шесть сыновей. Кама, Кротха, Лопха, Моха, Мада и Мацарья. Вожделение, гнев, жадность, иллюзия, безумие и зависть. Верховная личность Бога является через чистое преданное служение. Подтверждение этому есть в Ведах. Только посредством бхакти можно соприкоснуться с Верховной Личностью Бога. Верховный Господь явился из лона Деваки, и поэтому Деваки олицетворяет бхакти, является символом бхакти, а Камса олицетворяет материальный страх. Благодаря тому, что чистый преданный всегда боится материального общения, проявляется его истинная природа бхакти, и он естественным образом утрачивает интерес к материальному наслаждению. Когда этот страх убивает шестерых сыновей Мариче, и преданный избавляется от материальной скверны, в лоне бхакти является Верховная Личность Бога. Стало быть, седьмая беременность Деваки символизирует явление Верховной Личности Бога. После убийства Камсой, шестерых сыновей Мариче, Кама, Кротхи, Лопхи, Мады и Мацарья, Шеша Аватара создает подходящие условия для явления Верховной Личности Бога. Иначе говоря, когда человек пробуждает в себе изначально присущее ему сознание Кришны, является Господь Кришна. Таково объяснение человек Вишванатхи Чакравати Тхакура. Об этом был мой семинар. Мой семинар завершается сегодня, последний день. И сегодня день явления Кришны. Для того, чтобы Кришна появился, необходимо утвердить определенные вещи. Сначала, если вы помните, Кришна явился в уме кого? В уме Васудевы. И позже в уме Деваки. После появления в уме Васудевы, он перешел в сердце Васудевы и в сердце Деваки. Только потом он вышел из чрева. Это не было обычным оплодотворением семенем с помощью гениталий. Но мы видим, как Кришна сначала должен явиться в уме. На протяжении всего курса мы обсуждали, как подготовить ум, освободить ум. На первый день в Загребе я объяснял на лекции, на воскресной публичной программе. Я мягко спросил, как так, что часто преданные знают так много, но иногда так плохо поступают? Как так, что мы знаем о трансцендентности, обсуждаем ее, читаем о ней, говорим о ней, но часто упускаем суть? Мы делаем всякие глупости. И мы подчеркивали, что необходимо выкинуть некоторые вещи, прежде чем бхакти естественным образом войдет туда. Я цитировал множество отрывков, особенно где Прабхупада подчеркивал важность, необходимость, обязательность утверждения гуны благости. Гуна благости подобна трамплину, for natural bhakti. Для естественного достижения бхакти. We do not work in the mode of passion, in the mode of ignorance, не действуем ни в гуне страсти, ни в гуне невежества, ни в гуне благости. Мы стремимся за пределы благости. Преданные стремятся к гуне благости, поскольку с этого уровня они могут по-настоящему стать шудха-бхактами. В противном случае нас будет очень многое отделять. Мы постоянно сталкиваемся с неудачами и падениями из-за преобладания гун страсти и невежества. Даже если человек обладает трансцендентным знанием, Прабхупада называет это смешным. Невозможным достичь трансцендентного уровня, находясь на уровне страсти и невежества, пренебрегая благостью. Бхагавад-гита объясняет, что это естественный трамплин. Подобным образом, и об этом я говорил на семинаре, я надеюсь, как и вы, надеюсь стать шудха-бхактой. Я говорил о людях, которые приносят беспокойство нашей семье. Я говорил о людях, которые позорят наших ачарьев, особенно нашего основателя Ачарьи. На то есть веские причины. Кришна не появится до тех пор, пока эти черты, эти качества не будут устранены, очищены. Вы захотите прийти в грязный дом, если вы уважаете себя? Вы захотите общаться с человеком с отвратительным характером? Если вы останетесь в таком месте, куда вас не приглашают, где вас не ждут, разве вы не будете счастливы находиться в радушном, привлекательном, благоприятном, вдохновляющем окружении? Чем лучше сосредоточен наш ум, тогда это, естественно, начинает проявляться в сердце. Кришна уже находится там как параматма, но мы его покрыли. Сознание Кришны, в конце концов, означает подняться до уровня Васудевы, увидеть Кришну лицом к лицу. Кришна приглашает. Он зовет своей игрой на флейте все души принять участие. Вишванат Чакраварти объясняет, как воплощение ума имеет этих сыновей, которых необходимо уничтожить. So Devaki has these six sons first. Девакхи сначала родилось шесть сыновей. Камса является олицетворением страха. So we've been talking mostly about unhealthy fears. В основном мы говорили о нездоровом страхе. But now Prabhupada is helping us to see. Но здесь Прабхупада помогает нам видеть, что существует также здоровый, полезный страх. And so this good fear is represented. Этот страх означает very frightened. Очень бояться. Of Kamsa. Камсу. And the Kamsas or the Asuras. Камс, Асура. И их проявлением. Прабхупада как-то сказал, что проблема его учеников в том, что мы недостаточно боимся Майи. И если у вас присутствует подобный страх, это способствует тому, чтобы удержать вас подальше от нездорового общения, деятельности, и усиливает желание принять прибежище, приблизиться к чему-то возвышенному и духовному. Мы также помним, как в Кришна-лиле, всякий раз, когда мы говорим о великой личности, в нашем сознании тут же появляются определенные вещи. Нама – имя человека, рупа – форма, гуна – качество, and of course, Lila, what they do. И, конечно, Лила, чем он занимается. А как насчет самой важной личности? Мы постоянно оцениваем, опираясь на Наму, Рупу, Гуну и Лилу. А из Лилы мы знаем, как Кришна приходит в этот мир, чтобы уничтожить злодеев и пробудить бхакти. Обе эти деятельности должны идти рука об руку. Любой истинный садху обязан обращаться к тому и другому. Мы обсуждаем не только неудачи, препятствия, анархии, и мы говорим не только о возвышенной философии, должны быть и то, и другое. Потому что Кришна делал это и другое. Его представители также должны делать и то, и другое. Так как они должны быть марионетками в руках Кришны. Обратите внимание, Кришна в своих лилах, what does he do first before he engages in his amorous pastime? He beats the hell out of the demons. Он побил всех демонов. He very chivalrously gets rid of them. Он очень хорошо отделался от них. Бхактивинод Такур объясняет, как каждый из этих демонов олицетворяет собой определенное настроение, демоническое настроение. Представляет ему настроение, которое также необходимо уничтожить, прежде чем мы по-настоящему, на самом деле, сможем получить доступ к сокровенным лилам Кришны. Сам Кришна, когда приходит в этот мир, мы видим, что он делает, чтобы подготовить сцену для своих настоящих дел. Он не обязан лично приходить и уничтожить демонов. Это не является его долгом, обязанностью. Однако он помогает нам понять, что нужно убрать. Сначала он убивает демона Тринаварту, который олицетворяет склонность спорить. Иногда люди желают показать, что они лучше других. Они хотят одержать верх в споре, в бесполезном, глупом споре. Первый демон, первое отклонение в уме должно быть убитым. Следующее оскорбление, молодость, мальчишеские оскорбления, их олицетворяет Вартасура. Кришна уничтожает этого демона в особой игре, вновь расчищая путь от этого оскорбления, незрелости, мальчишеские оскорбления. Затем Кришна убивает демона Бакасуру. Бхактивинод объясняет. Кто-то знает, что олицетворяет этот демон Бакасура? Обманную религию. It goes against dharma, которая противоречит дхарме, адхармам. Множество людей занимаются какой-то религиозной практикой, но это искусственно, поверхностно, и даже является препятствием. Смерть Бакасуры символизирует, что такие люди разбиты, такое умонастроение устраняется. И затем Кришна убивает Хенукасуру. Помните, кто такой Хенукасура? Что он собой представляет? Это, да, это осел. За что Кришна хочет убить отца, осла? Это осел прямого осуждения. Некоторые люди выносят такие грубые, бесчувственные, торопливые суждения, они настолько упрямы, они видят не дальше своего носа, не признают никакого другого мнения. Должно быть только так, и никак иначе. Однако они заблуждаются, глубоко заблуждаются. Такое настроение, это демоническое качество должно быть устранено, чтобы Кришна мог появиться. Калия — это злоба, гнев, жадность и недовольство. Это необходимо устранить. Кришна не собирается появляться в атмосфере, где все это присутствует. Он не пригласит в такое место своих спутников. И последний демон Праламбасура. Главный аспект миссии Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта, Нивишеша Шуньяваде, уничтожить имперсонализм. Все это истинные и изначальные методы взращивания биджи. Когда мы видим застой, когда мы видим падение, даже с очень высокого положения, это происходит, потому что эти анардхи не были устранены. Мы знаем, что в основном в материальной жизни еда, солнце, совокупление, и страх постоянно продолжаются. As devotees, we also do как преданные, мы тоже делаем это, но для Кришны. And to do it for Krishna, we must do и делая это для Кришны, мы должны делать это так, чтобы Кришна остался доволен. So after such is eradicated or cleared up, после того, как все препятствия, все демоны убиты, Кришна начинает танцевать. Когда Кришна разворачивает свои великолепные, веселые, живые игры, достойные прославления. Если мы сможем избавиться от всех анарт в уме, в окружении, что же останется? Наше истинное Я. Что останется? Наше сварупа. Поэтому нас интересует процесс преданного служения. Как выполнять его все лучше и лучше. И особенно мы хотим сосредоточить ум и сердце, чтобы Кришна проявился во всем своем великолепии. Мы говорили о могуществе ума. Мы хотели бы коротко рассказать о некоторых играх с нашими ачарьями, связанных с общением с Кришной и Его явлением. Они касаются того, что происходит, когда мы не подчиняемся шести врагам ума. Есть потрясающий грамм с Наротамом Дас Такуром. Однажды Наротам Дас занимался Манасевой, занимая тело, ум, все в служении Кришне, но особенно важен ум, так как чем поглощен ум, как мы обсуждали, тем мы и являемся. Если мы выполняем что-то на физическом уровне, это в основном дело техники. Но что постоянно происходит в уме, это мантра, этот внутренний диалог и составляет нашу суть. И это ожидает нас в будущем. Наротам однажды в глубокой медитации he was involving himself in boiling milk кипятил молоко для Кришны и Радхи. So he was here in он находился здесь, участвовал в играх в так называемом физическом теле, но одновременно с этим он был глубоко погружен in some of his original service. В свое изначальное служение. And so, as he was и когда он кипятил молоко, he was experiencing the milk spilling over. Он почувствовал, что молоко убегает. And so in his mind, в уме he took his own hands он схватил горшок руками и попытался so that the milk wouldn't overflow. Поставить горшок так, чтобы молоко не убегало. And so, as he was doing this, и когда он делал это в Манасеве, в уме, в погружении, that his hands got burnt. Он обжег свои руки in the body that he's in. Физического тела. So as he came somewhat out of the когда он вышел из транса, his hands его руки were burnt. Были обожжены. So here we see, здесь мы видим, that the mind culture is very что культура ума очень глубока. We break the barrier мы способны разрушить границы Махататвы, гун материальной природы. Мы способны преодолеть любое расстояние, поскольку только тело, как мы обсуждали, только тело вызывает чувство страха из-за аханкары и всех этих врагов ума. Итак, здесь ум был настолько глубоко поглощен, что даже в ходе размышлений ума результат проявился на физическом теле. Есть замечательная история о Шринивасе Такуре. Однажды Шринивас в уме проводил пуджу. Он, как Брахман из Южной Индии, ему сказали, поскольку у него ничего не было, ему сказали, что ты можешь служить Кришне в уме. И это поистине самый глубокий способ служения Кришне. Мы совершаем внешнюю деятельность с единственной целью достичь внутреннего результата. Если внутреннего результата нет, мы обманываем себя. Это означает, что мы недостаточно избавились от оскорблений и аппарата. Когда он проводил Puja and Fanny. Пуджу и омахивал Lord Chaitanya. Господу Чайтанью. Lord Chaitanya then Господь placed this in his mind. Он надел на него замечательную, благоухающую гирлянду. И когда он вышел из этого погружения, настолько глубока культура ума, нет никаких преград, никакого страха, полная погруженность в пуджу, что появилась прекрасная гирлянда на его шее, на физическом теле. Similarly, once Srinivas, подобным же образом, однажды Шринивас в изначальной сварупе, он Мани Манджари, он опять находился в глубоком погружении. Это даже не размышление, это реальный опыт. Поскольку наше тонкое тело, ум, на самом деле ближе к нашему истинному «я», чем физическое тело. Для чистого преданного не существует разлуки. Они лишь приспосабливаются здесь на какое-то время определенной целью. В Лиле Кришна и Радха приводили сокровенную лилу. Они обливались красками всевозможных цветов. Ачарьи объясняет, что эта битва была настолько мощной, что мать земля дрожала и сотрясалась в восторге от столь напряженного сражения, сражения между Радхой и Кришной. So the servants, служанки Сакхи, Радхи, пригласили Шринивасу встать на их сторону. You know, you're having a water fight, you haven't fight, когда you want вы сражаетесь more с водными пистолетами, so вы хотите, чтобы в вашей команде было больше людей, чтобы она была сильнее. Они уговаривали его идти на нашу сторону и объяснили, нужно кидаться этими красками. Point, и в какой-то момент Шринивас вышел из медитации. But all over his body и по всему телу was all this wonderful, vibrant, different были чудесные, яркие, разноцветные пятна, когда в него попадали вражеские снаряды. И каким экстазом им была возможность поддержать сторону Шримати Радхарани. So, here we see, здесь мы видим, how once there is a distraction from all of these enemies of the mind and fear. Что возможно испытывать, когда уходят все враги ума и страхи, даже находясь в этом теле, даже в этом мире. We're not interested just in faith. Нас не интересует просто вера. Faith is important, вера важна, но она должна привести к какому-то результату. Если мы держимся на вере год за годом и начинаем ощущать результат, наша вера начнет сходить на нет. Что заставляет нашу веру уменьшаться? Right thing, мы делаем правильные вещи, но часто неправильным образом, и поэтому мы не избавляемся от анат. И что тогда происходит через некоторое время? Одна из величайших анат — аханкарам. Мы можем даже следовать всем принципам, однако если эго настолько сильно, так как из всех составляющих, аханкара самая толстая, 10 раз толще остальных элементов. Это воистину сильнейшее, тонкое оружие Майя, самое мощное оружие. Человек может даже преодолеть все остальные препятствия, но если он не разделается с этим главным врагом ума, в какой-то момент человек начнет катиться назад и даже начнет нарушать принципы или оправдывать нарушение принципов, поскольку ложному эго не уделялось внимания. И мы встречались с подобными случаями. Сознание Кришны — это страшная наука, и поэтому к нему надо подходить научно, иначе вы не получите полного результата. Позвольте рассказать последнюю историю. Мы закончим лекцию, чтобы она была короткой. Я бы хотела рассказать еще одну замечательную историю о том, как Кришна является also disappearing. И как Кришна исчезает. Потому что тот же самый Кришна, появившийся в нашей жизни, если мы не поддерживаем должный стандарт, Он покинет нас. Он не хочет находиться в неприятном месте. Даже если в течение какого-то времени вы поддерживаете место в чистоте, вы должны позаботиться, чтобы поддерживать благоприятное окружение, чтобы Кришна захотел остаться. Есть очень сильная история о Рупе Кавирадже и Кришна Прията Курани. Рупа Кавирадж. Давайте сначала поговорим о Кришне Прията Курани. Она была на уровне гуру, как ачарья. Она получила благословение Мукунды и многих великих преданных. Когда Мукунда состарился, она очень хорошо заботилась о нем, как мать, пока он не оставил планету. Мукунда была та же шила, что и Рагунатхи Даса, и он передал ее ей. Люди приходили со всех концов, хотели увидеть ее, получить даршана на Радхакунде. Она была очень возвышенной, преданной. Также жил другой возвышенный преданный по имени Рупа Кавирадж. Он был очень ученый. Он также получил благословение Мукунды и многих других великих личностей. Люди приходили послушать, особенно как он давал лекции. Однажды на большом собрании людей он говорил, сидя на Вьясасане, давал лекцию. И Кришна Прията Курани также пришла. Когда она пришла, лекция уже началась. Так что преданные, увидев ее, они знали ее в ее качествах, и они начали предлагать простые поклоны и приветствовали ее. Все сделали это. Кроме Рупы Кавираджа. Рупа Кавирадж посмотрел сверху вниз с определенным беспокойством. Я же говорю о людях, задвигались. Прямо пока я говорю, люди отвлекаются. Моя йога говорит, что происходит? Подожди минутку. Рупа Кавирадж, он был довольно продвинут. Он на самом деле находился на уровне Бхавы. И испытывал начальные признаки любви к Богу. Это было еще не так плохо. Когда она села, он продолжил свою речь, однако ее губы шевелились. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. She was constantly chanting. Она постоянно воспевала. Silently, but the mouth was moving. Беззвучно, но ее губы шевелились. At one point, Rupa Kavirāj looked over at her. В один момент Рупа Кавирадж посмотрел на нее. Как так? I am speaking. Я говорю. I am speaking very sacred things. Я говорю о сокровенных вещах из Бхагаватам. А ты вошла, переполошила все собрание, а теперь ты делаешь два дела одновременно. Как ты можешь слушать и говорить? Как ты можешь слушать и говорить одновременно? Что это такое? Прекрати. Он остановил даршан и переключился на нее. Ачарья объясняет, в тот момент Кришна просто ушел. Его заслуги тут же покинули собрание. Она оправдывалась, объясняла. Мне очень жаль, это моя привычка. Другими словами, она была настолько глубоко погружена умом в Святое Имя, что даже не сознавала, как Святое Имя постоянно вибрирует у нее на губах. Она была опьянена любовью к Богу. Она была полностью погружена в размышления о Кришне. Она была настолько погружена, что Кришна всегда находился рядом, даже своими неосознанными движениями. она постоянно распространяла Святое Имя. So he was quite angry and disturbed. Он пришел в сильный гнев и беспокойство. Он не принял ее объяснений. Он посмотрел на нее. Вы никчемная матушка. Бестолковая матаджи. Сентиментальная. Foolish. Глупая. Crazy. Сумасшедшая. So, Krishna just left him. Кришна просто Now, оставил его. When Krishna is present, что происходит, когда Кришна присутствует? События происходят really очень динамично. Мы не можем изобразить бхакти. Когда бхакти присутствует, оно само проявляется и выплескивается. А если его нет, мы можем недолго притворяться. But that's only temporary. Но это временно, Because certain things happen, поскольку определенные certain experience, вещи происходят, определенная реализация и опыт high quality bhakti. Благодаря высшему бхакти. So, what happened Итак, to Rupa что произошло с Рупой Кавираджем? Сначала, хотя он был благословлен многими преданными, несмотря на то, что он знал шастры вдоль и поперек, и его почитали многие другие ученые люди, он начал искажать философию из-за своего разума. Люди не сразу поняли, что происходит. Он начал проповедовать, что только саньяси могут быть гуру, хотя Адвайта и Шривас были домохозяевами, грихасхами. Но они принимали учеников. He was having such ego, thinking that his Здесь, own situation was so special. Из-за своего эго он возомнил себя особенным, опираясь на свое восприятие. Так теперь кама-кротха, все это вернулось, ведь Кришна ушел. Затем он начал проповедовать исключительно Рагануга-бхакти. Он начал проповедовать, что не нужен киртан. No need for shravanam. Не нужен шраванам. Only need for smaranam. Нужен только смаранам. Just think Просто about размышляйте о Господе. Now we're saying, yes, this is the Мы говорим, да, это самое важное. Всегда думать о Кришне. Постоянно думать о Кришне, это самое главное. Но чтобы постоянно делать это, человек должен пройти определенные ступени. Хотя он проповедовал, что это высшее, всегда думать о Кришне. Он отрицал шраванам, отрицал киртанам. He was denying the prasad of mercy of Krishna, manifested in all ashrams. Krishna has no favorites. Going to the quality of bhakti. Все зависит от степени бхакти. Так он оскорблял Шринивасу, оскорблял Адвайту, предыдущих ачарьев, которые были домохозяевами и должным образом проповедовали Сиддханту. Несмотря на то, что он достиг глубокого аспекта бхавы, он испытывал начальные признаки любви к Богу и получил массу благословений. Однако из-за оскорбления возвышенной преданной, из-за того, что он полностью не понял могущество смаранам, служения в уме. We didn't see this happen to Narottam, Мы только что видели, как это произошло с Наротамом или Шринивасом или Дука Кришнадасом. Он выбирал место, где проходил танец раса и нашел ножной браслет. И этот золотой браслет, он понял, что особенный. Он поднял его и спрятал. И потом появилась пожилая женщина. Он подошла к нему, попросила вернуть браслет. Он понял как-то, что это необычная женщина, как она узнала, что браслет у него. Он вернул браслет, и тогда она явила ему свою изначальную форму Лалита Деви. So here again, the barriers Здесь broken вновь разбиваются границы благодаря силе преданности. So in this last example, and I'll stop. Последнем примере мы закончим на этом. Рупа Кавирадж не смог достаточно преодолеть эти границы, хотя у него были все шансы. And so this has happened in the past. Подобное происходило в прошлом. In our ancient culture. В нашей древней культуре, как происходило в недавнем прошлом, и будет происходить в будущем. Если мы не следуем этому процессу научным, тогда ханкара или враги ума выйдут на первое место. И когда мы избавимся от них, все станет совсем иначе. Вывод, который можно сделать из этой лилы, Рупа Кавирадж, который был так продвинут, так возвышен, теперь проповедует ужасные вещи. И он увлек за собой многих людей, так как многие были связаны с ним и знали его как очень продвинутого. И благодаря его сильной речи они не сразу догадались о его отклонение. Когда бхакти не получает должного питания, отклонение становится все более грубым, потому что Кришна ушел. И что произошло с ним в конце концов? Он заболел проказой, умер и стал привидением. Сейчас утро, поэтому я могу говорить о привидениях. Он стал очень особым привидением. Он стал привидением, которое охотилось, нападало и мучило так называемых преданных или людей, которые оскорбляли вайшнавов. Так что частью его прайшчитты, частью его искупления стало, что он лично, активно участвовал, пытаясь остановить других, кто недооценивал общение с садху, не очищался, хотя получил общение, и тем самым совершал духовное самоубийство. So these should be good stories to remind us. Это хорошие истории, чтобы напомнить нам. Бхактивинод Такур показывает, объясняет, как Кришна убивает демонов, прежде чем начать свои любовные игры. И как в стихе, который мы прочитали о том, как Кришна сначала появился в уме Васудеве, потом в уме Деваки, и затем в сердце. Если ум и сердце пребывают в должном состоянии, тогда Кришна полностью проявляет себя. Мы хотим, чтобы Кришна пришел и полностью проявился в нашем сознании, как каждый день мы поем молитву Нарисимхадеву. И что мы на самом деле говорим? Мы говорим, Господь Нарисимхадев, ты очень так же, как ты разорвал на части Хираньякашипу, приди и разорви этих демонов в моем уме, чтобы там мог появиться Кришна. Мы просим вас сегодня, чтобы вы помедитировали, что вы собираетесь предложить Кришне. Сегодня его день рождения. У нас нет времени, но некоторые писания объясняют, что не почитать эти особые дни, как Джанмаштами, является оскорблением. Это не добровольно. Если мы хотим отметить его наилучшим образом, мы не можем ничего подарить Кришне, потому что у него есть все, но мы можем подарить себя. Мы можем приблизиться к тому, чтобы подарить себя. Так что в течение дня давайте подумаем, что мы собираемся предложить на алтарь к лотосным стопам Кришны сегодня во время ночного арати, чтобы осталось все меньше и меньше помех, как у Наратама, Шинивасы, Духа Кришны, Брахмана из Южной Индии, когда, находясь в материальном теле, он смог вступить в контакт с духовным миром. Они не были сахаджами, это был истинный опыт, истинная сева в уме, которая возможна лишь когда мы очистим ум и сердце. And then that is the experience that is available for everyone. Everything else is unnatural. Not experiencing such is unnatural. To the degree that we're not beginning to have experiences in connection with the transcendental realm, is to the degree that we have to look closer at what needs to be removed. It's confound the Tata Siddha Prabhupada ki, Sri Krishna Bhagavan ki. Hare Krishna. Multi-talented, huh? У него множество талантов. Актер, музыкант. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Pijana Vallabha Giri Mare Hari Pijana Vallabha Giri Mare Hari Yashodananda Navajana Ranjana Yashodananda Navajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Nijaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Pijana Vallabha Giri Bare Hari Pijana Vallabha Giri Bare Hari Yashodananda Navajana Ranjana Yashodananda Navajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Srila Prabhupada ki jai Shri Krishna Janmashtami Mahotsav ki jai Nitai Gaura Premanand Actually, на самом деле, Бхакти Тирта с вами выбрал тот же стих, что и я. So, I'll just kind of speak around. Я просто буду говорить на темы, которые он представил, важные моменты, связанные с темой его семинара. Which was the healthy fear of being that Это здоровый страх, который олицетворяет Камса. Это здоровый страх упасть в материальную иллюзию, лишиться милости Кришны, So all devotees should be afraid of that. Все преданные должны бояться этого. Это здоровый страх. И он благоприятен. The history is that Marichi, история такова, что Маричи, одного из Праджапати, благочестивой души, было шесть сыновей. Маричи был рожден из ума, поэтому он является олицетворением или инкарнацией ума. И его сыновья олицетворяют шесть врагов души, начиная с вожделения, гнева и жадности. Достаточно громко я говорю. And those sons had committed an offense. Эти сыновья оскорбили одного риши, который проклял их родиться демонами. So they took birth in the family of the biggest. Они родились в семье величайшего демона Хираньякашипу. They were grandsons. Они были внуками Хираньякашипу. And sons of Kalanimi. И сыновьями Каланими, который в свою очередь был одним из сыновей Хираньякашипу или родственников. Эти личности в этом рождении были названы Шадгарбами. Они были кшатриями, Каланими был кшатрием. Они были могущественными воинами, и они приняли прибежище у Господа Брахмы, to become more powerful. Чтобы обрести еще больше могущества. Господь Брахма остался доволен их аскезами, и они попросили о подобных же благословениях, что и Хираньякашипу, что их никогда не победит никакая Сиддхачарана, Куяка или Ракшас или Якшас, никто из полубогов или людей и так далее и тому подобное. Lord Brahma gave them boots, and they Господь Брахма дал им благословение, и они стали очень могущественными. Когда Хираньякашипу услышал о том, что его собственные внуки оставили его прибежище и напрямую обратились к Брахме, обойдя его, он очень разгневался, и он проклял их, что их убьет собственный отец. Поэтому они родились в лоне Деваки, родились из лона Деваки, и их убил Каланини, принявший облик Камса в этом рождении. Такова история из Пуран, предшествующая рождению Кришны. Эти личности появились одна за другой из лона Деваки, которая олицетворяет, как объяснил Махарадж, бхакти. Она олицетворяет бхакти в этой игре. Хотя Деваки является реальной личностью, тем не менее существует философское толкование или символическое значение. Итак, эти шесть врагов души вошли в лоно Деваки, и их убил Камса. Материальный страх способствует избавлению от жадности, гнева, вожделения и так далее. Потому что если человек боится попасть в материальную иллюзию, естественным образом он будет принимать прибежище у Кришны и его представителей. Итак, Камса убил их одного за другим. Вишванатха Чакраварти Тхакур в одном из комментариев задается вопросом, значит ли то, что они появились в том же лоне, что и Кришна, значит ли это, что они равны Кришне, что они как бы братья Кришны? И он отвечает, нет. Этот момент, этот символ объясняет причину, почему они явились в лоне Деваки. Причина состоит в том, что они должны быть уничтожены, искоренены, прежде чем появится сам Кришна. Как мы видим в этом стихе, когда, как появляется Баладев Санкаршана. Sankarshan from the second это на самом деле Санкаршана из второй чатурвьюхи. Он не является непосредственно тем Баларамой, которого мы встречаем в Гокуле. И это интересный момент. Он будет одной из тем, которую я бы хотел сегодня обсудить. Кришна и Баларама никогда не покидают Вриндаван. Поэтому в Мадхуре появились Васудева Кришна и Санкаршана из второй чатурвьюхи. И потом они были перенесены Васудевой в Гокулу. Таким образом, Вишванат Чакравати Такур описывает, что после того, как Васудева Кришна явился в Мадхуре, и его отец Васудева перенес его в корзинке на голове через Ямуну в Гокулу и зашел в дом Нанды и Яшоды, и Яшода спала, он достал ребенка из корзинки. Там уже было два ребенка, хотя Васудева не мог видеть, он видел ребенка, девочку. Но на самом деле маленький Кришна, сын Нанды, Раджендра Нандан, изначально Кришна был там во Вриндаване, он явился в Гокуле. Тот ребенок, которого Васудева принес на голове, Нанда Бхаван, он положил этого ребенка, и этот ребенок вошел в изначальную форму Кришны, поскольку та форма была экспансией изначальной формы Кришны. Итак, мы также можем понять, что подобным же образом Баладева, изначальная форма Баладевы, появилась тоже в Гокуле. А Санкаршана, которого переносит Йога Майя, это Санкаршана из Чатурвьюхи с Вайкунтхи. А изначальный Баларам, изначальный Баларама Гокулы уже находится там, и его экспансия входит в изначальную форму. And this is the same thing, это тот же принцип, который можно применить даже ко всем преданным Господам. Те нитья-сиддхи, вечно освобожденные спутники Кришны, которые живут на Галоке Вриндаване, также появляются в этом мире. И у них есть разные экспансии, которые иногда входят в них. Как говорится, что в предыдущей жизни Нанда и Шода были Дрона и Дхарой. Я думаю, все читали об этом в источнике вечного наслаждения разных Пуранах. Эти Дрона и Дхары совершали аскезы, и потом они стали Нанда и Шодой. Вы читали об этом? Да, на самом деле, дело не совсем так. Санатан Госвами описывает в Брихад Бхагаватамрите, глава 6, вторая часть, что все преданные Господа имеют изначальные формы на Галоке Вриндавана, как Нарада Муни. Его форма во Врадже — это Мадхумангала, смешной брахман, который постоянно шутит с Кришной и любит Ладу. На Вайкунтхе Мадхумангал имеет экспансию, как Нарада Муни. Нарада Муни одновременно находится в Двараке, Айодхе и всех планетах Вайкунтхе, служа Господу Нараяне и Рамачандре, и также Двараканадхе. Одновременно он проявляет себя во всех этих местах. Вот почему Гопа Кумар, когда он путешествовал по этим планетам, он повсюду встречал Нараду. Когда он пришел в Дварку, он сказал, «Куда бы ни пришел, я вижу тебя, как тебе это удается?» И Нарада объяснил ему, «Да, подобно тому, как Господь проявляет разные экспансии, также Его преданные. Господь позволяет нам так действовать по Его милости, мы также можем проявлять экспансии». Затем эта экспансия Свайкунтхи выделяет еще экспансию, как Деварише Нарада, Раши или Гуру Полубогов. Так, существует три проявления или формы преданных. Изначальная форма в Гокуле, на Галоке Вриндавана, потом экспансия на Вайкунхе и также экспансия на Сварге. Экспансия Вайкунхе называется аватаром, но экспансия на Сварге называется пратирупа. Это не полная экспансия. Я объясню, что это значит чуть позже. Я приведу еще пример. Шридама. Все знают Шридаму, мальчика-пастушка. Он играет с Кришной. Он один из сакхов. Он также имеет экспансию на Вайкунхе, как Гаруда. Он служит Господу Нарайане в качестве Гаруды. А на Сварге он имеет еще экспансию как сын Винаты. Это также Гаруда, но это Гаруда полубогов, о котором упоминается в Махабхарате, как он поднимает валакилев, поднимает огромных слонов и черепах, и бросает их, летает и получает долю нектара для своей матери. В Махабхарате описывается целая лила в Адипарве. Это не просто экспансия, а экспансия экспансии. Как, например, изначальную форму преданного можно сравнить с вами самими, с личностью. А экспансия Вайкунхи можно сравнить с отражением в зеркале. А экспансию Сварги можно сравнить с тенью человека, что не отражает его полностью, но, тем не менее, это определенное отражение. Понимаете? Нанда Махарадж на Галоке Вриндаване, а на Вайкунтхе он имеет экспансию как Сунанда, слуга Нарайана, который махивает его. И этот Сунанда выделяет еще экспансию Дроны на Сварге, у которого была жена Дхара, которая является пратирупой Ишоды. Эти полубоги, Дрона и Дхара, совершали аскезы, и потом говорится, что они стали Нанда и Ишодой, но это неправда. Нанда и Ишода непосредственно пришли с Галоки Вриндаваны на землю. Они изначальные Нанда и Ишода, а Дрона и Дхара вошли в них. Такова истинная философия. Санатана Госвами объясняет в своем комментарии. Это очень ясно все объясняет, расставляет по своим местам. Все, не только Нанда, Шридама или Мадхумандал, имеют свою изначальную сварупу на Галоке Вриндаване, имеют экспансию на Вайкунхе и также проявляются на Сварге. Я приведу еще один пример. Деваки и Васудев, они находятся на Галоке, в Двараке. Потом на Вайкунхе они проявляются как Кришни и Сутапа. Да, вы слышали о них? И затем они проявляются на Сварге как Кашьяпа и Адити. Однако в изначальной форме это Деваки и Васудева. Все на Вайкунхе имеют изначальные экспансии на Галоке Вриндаване. Галока Вриндавана, Вриндаван, Враджа-дхама, куда все мы стремимся, это изначальное место всех преданных и изначальной формы Господа всех Его экспансий. So knowing this, one feels more inclined to gravitate towards Галоке Вриндаване. Узнав это, у человека должно усилиться стремление к Галоке Вриндаване. Потому что это изначальное место. Галока Вриндавана — самая большая планета в духовном небе. Она больше всех Вайкунх. Если взять все биллионы, безграничные триллионы, квадриллионы планет Вайкунхи и скатать их в один шар, они даже не составят небольшой части Галоки Вриндавана. она во много-много раз больше, что уж говорить о ничтожных материальных вселенных. Это просто ничто. Галока Вриндаван — это главное место. И изначальная форма Кришны является не в Матхуре, а на самом деле он является в Гокуле, в Вриндаване. Кришна никогда не делает и шага за пределы Вриндавана. Он даже никогда не ездил в Матхуру. Мы знаем это. И Баларама также. Вот почему этот стих описывает Шишакьям. Это Шишам. Экспансия Баларама. Из второй четвёрвьюхи. Это Санкаршана. Итак, Йогамайя дала особое шакти, поскольку когда Господь сказал ей, ты должна принести Балараму, Санкаршану из лона Девики в лона Рахини, она сказала, как я могу сделать это? Он Вишну, Бхагаван. И Кришна сказал, ну, я наделю тебя силой, чтобы ты смогла это осуществить. Итак, по этой причине Баларама здесь назван Санкаршаной. Это одна из причин. Когда он отправился во Вриндаван, чтобы утешить Риджабаси и провел Расалилу, он увидел, что гопи настолько скучают по Кришне, что Баладева захотел, чтобы Кришна вернулся и удовлетворил их настолько, что он перенес Кришну из Двараки, и Кришна предстал перед гопи. Баладева, его ум был настолько сильным, что он смог принести Кришну из Двараки во Вриндаван и показал Кришну всем гопи. И тогда гопи почувствовали немного удовлетворения и облегчения от боли разлуки. Что дальше? Эта игра имеет много интересных моментов. И одна из тем, которую я хотела обсудить, это что Кришна и Баларама находятся в Гокуле, Вриндавана, и там находятся изначальные преданные. И это также их изначальная обитель, изначальный дом. И это место, куда стремимся попасть мы, Гаудия Вайшнавы. Как только мы устраним все анатхи, такие как Шадгарпхи из сердца, шесть сыновей Деваки. Когда мы избавимся от всего этого, тогда что останется? Мы будем стремиться служить Кришне в настроении жителей Вриндавана, исполненном сладости. Обычно в этот день мы слушаем о том, как явился Кришна. Может быть, начиная с того, как Мать-Земля молилась Господу Брахме, обратилась к Брахме, и затем Брахма погрузился в медитацию на берегу Молочного океана, и он передал просьбу к Шридакаша и Вишну. Тот ответил, «Да, не беспокойся, скоро я явлюсь, и я облегчу бремя земли, уничтожу всех демонов» и так далее. Да, Кришна приходит, чтобы уничтожить демонов. Кроме того, есть другие причины, мы их сейчас обсудим, почему он приходит. Подобно тому, как явление Господа Чайтаньи имело внутренние и внешние причины, у Кришны также были внутренние и внешние причины. Внешние причины не значат материальные или менее важные, но они не связаны с его личными желаниями. Внутреннее желание Кришны прийти. Почему Кришна пришел? Это хороший вопрос, поскольку это Джанмалила, Джанмаштами, это временная земная лила. Она не является вечной игрой на Галоке Вриндаване, поскольку на Галоке Вриндаване Кришна не рождается, это только на земле. Это не относится к Нитья лилам, это временная игра. Зачем Кришне утруждать себя приходом? Он наслаждается нитья-лилами, играми в духовном мире. Ему нет необходимости приходить. Он приходит сюда по трем внешним причинам, которые не внешние в том смысле, каком мы привыкли употреблять нам. Так говорится за отсутствие лучшего термина. что назовем это внешним. Он приходит первое, чтобы занять атмарам преданным служением. Садху, риши, йогов, гьяни бхакт. Они чистые, они поднялись над гунами материальной природы, однако не заняты преданным служением. Они живут бадарикашами, совершают тапасию и так далее. Кришна пришел, чтобы занять их преданным служением, так как он также испытывает сострадание к ним. Он также приходит с целью доставить удовольствие своим преданным, тем, кто уже достиг чистой преданности, и тем, кто идет по этому пути. Кришна приходит, чтобы явить свои нектарные игры с целью успокоить, привлечь, вдохновить. Это вторая внешняя причина. И он также приходит с целью облегчить бремя земли из-за множества демонов. Таковы три внешних причины. А теперь мы перейдем к внутренним причинам. На Галока Вриндаване Кришна приводит игры с Враджа Гопи и всеми жителями Вриндавана. Так зачем он приходит сюда? Кави Карнапур описывает в своей книге «Ананда Вриндаван Чампу». Он описывает эти причины. Он говорит, что Кришна приходит насладиться Шрингарасой, Мадхурярасой, проводя свою Бхаумалилу на земле. Другими словами, он проводит Расалилу и игры с Гопи в духовном мире. Однако он также хочет провести их на земле, так как в этом есть особое наслаждение. Что есть особенного в Бхумалиле? Кави Карнапур продолжает описывать, что отличие в том, что на земле во время Расалилы появляются другие гопи, которых не было в духовном мире. Это два типа гопи. Риши-чари гопи и шрути-чари гопи. Это два типа гопи. Шрути-чари означает олицетворенные веды, которые, прослушав о всех видах практики йоги, медитации, ведических ягьях, жертвоприношениях, они пришли к выводу, что высший способ поклонения Господу — это то, что делают враджа-гопи. И олицетворенные веды захотели стать гопи, и они совершали аскезы, и тогда Кришна благословил их. Да, хорошо, вы можете стать гопи. Они родились во Врадже, в разных семьях, и они тоже должны были присоединиться к Расалиле и другим играм. И также риши-чари гопи — это те мудрецы, совершавшие тапасию в лесу Дандакам во время игр Господа Рамы. Рама-лила. Дандакаранья риши. Там собралось много-много разных риши, тысячи риши, и они достигли высокого уровня, как Асакти. Они развили сильную привязанность к Гопалу, Кришне, в Мадхурярасе. И когда они видели Господа Раму, такого молодого и красивого, их чувства Мадхурярасы, их любовь к Кришне пробудилась в сердцах, и они были настолько очарованы созерцая Раму в его лесном одеянии, с высоко завязанными волосами, в шкуре животного, прекрасная зеленоватая форма с большими лотосными глазами, напомнила им о Гопале. Не произнеся ни слова, Господь Чайтанья прочитал их умы и их сердца и благословил родиться во Врадже. Он сказал, «Я принял Экапатни врату, обет иметь только одну жену, сейчас не могу удовлетворить ваше желание, так что встретимся в моих следующих играх во Врадже, вы придете туда». Эти риши тоже родились In the wombs of врача, в гопе, в семьях пастухов. И они также присоединились к расалиле и разнообразным играм. Кришна пришел с целью насладиться общением с этими новыми преданными. Новые преданные появились в играх расалилы. Также есть другие причины, почему Кришна приходит. В конце игр Господа Рама, он, как вы знаете, Ситу отправил в лес, и она родила Лава и Куша в лесу. Господь Рамачандра хотел провести жертвоприношение яги. Он пришел к своему жрецу Вишвамитре Риши и попросил провести жертвоприношение ради благополучия своего царства. Он отверг жену и подумал, что необходимо провести ягью, чтобы создать благоприятную атмосферу. Вишвамитра сказал: «Нет, нет, ты не можешь проводить ягью без жены, ты должен попросить ее вернуться». Рама ответил: «Я не могу сделать этого». Тогда же это приношение не состоится. О, дорогой Риши, пожалуйста, придумай что-нибудь. Нет, нет, это невозможно. Тогда ты должен вновь жениться. О, я не могу. Нет, ты можешь, ты молодой и красивый. Любая женщина выйдет за тебя. Нет, я дал обет, я не могу жениться. Тогда ты не можешь проводить никаких яги без нее. Рядом должна сидеть жена. Ты не саньяси. Любой человек, мужчина, если он совершает яги, с ним должна быть харма-патни, его жена. Ты не можешь. Он сказал: пожалуйста, придумай что-нибудь, я хочу провести жертвоприношение. Так или иначе, ты должен что-то сделать. Сказал: ну, хорошо. Можем сделать золотую статую Ситы, и тогда можем поставить ее здесь, и тогда так провести жертвоприношение. Хорошо. Сделайте золотую статую Ситы. И каждый год он проводил жертвоприношение. Во время каждого жертвоприношения они делали новую золотую статую Ситы и ставили ее рядом с Рамой и произносили сваха, предлагали дары, пели мантры, и так проводили яги. И образовалась целая коллекция золотых Сит. И в конце, когда Господь Рама был готов войти в свои нити Пракатлилы, вернуться в духовный мир, все эти золотые Ситы пришли к нему и сказали: «А что с нами? Ты должен забрать нас с собой». Он ответил: «А я не могу, у меня только одна Сита, я не могу взять вас. А как же мы? Что ты собираешься делать с нами? Ты не можешь нас просто бросить здесь?» Он сказал: «Ну, хорошо, я встречусь со всеми вами в своей следующей аватаре, в следующем рождении, и тогда я дам вам свое общение и милость». Так все эти Ситы тоже родились во Врадже, как гопи, и они также участвовали в расалиле и всех играх. Также мы знаем, Кришна лила проходила после Рамалила. Рамалила была в третьей юге, а Кришна лила в Двапару. Одна из причин, почему Кришна явился, это события в Рамалиле, все его обещания и благословения разным преданным. Также в Рамалиле сестра Равана, Шурпанака, пришла к Раме и попросила его взять ее жены, но Рама сказал: «У меня уже есть жена, но здесь есть мой брат, и мы знаем эту игру». Лакшма отрезала ей уши и нос своими острыми стрелами. Она с воем побежала к брату. Однако, в конце концов, она ушла в лес совершать аскезы. Она удовлетворила Господа Шиву, и тот благословил ее родиться во Враджамандале. Она родилась в Матхуре, как Чивакра, Кубджа. И Кришна исполнил ее желание, когда пришел в Матхуру. Так, существует много связей между Рамалилой и Кришналилой. Таковы некоторые из причин явления Кришны. Есть еще одна внутренняя причина. Мы уже упомянули. Есть еще одна внутренняя причина, и она интересна. Это принести радость Нанде и Ишоде. Мы можем подумать, Нанда и Ишода и так самые счастливые люди в мире. Как можно еще дать им счастье? Но, как мы сказали, Нитья-лила во Враджа-дхаме, в духовном мире, нет джанмы Кришны. Кришна не рождается, но игра рождения очень нектарна. Так, чтобы позволить Нанде и Ишоде насладиться этим джанмаштами, джанмалилой, для этого Кришна приходит в материальный мир, чтобы доставить им радость, когда они смогут насладиться сладкими играми Кришны. Когда Кришна маленький, невинный младенец, он не умеет даже говорить, и он настолько прекрасен, что просто покоряет сердце. Кришна напоминает шар голубого масла, мягкий, прекрасный. И он крадет сердца. Нанда и Ишода настолько очарованы Кришной в форме младенца. Это поразительно. Кави Карнапур описывает в своей Браджабаве игры Кришны. Он вообще не упоминает о Мадхуре и Камсе. Он просто говорит о Вриндаване, что делают Бриджабаси, как они видят эти игры Кришны. Если позволите мне, вы можете сосредоточить ум в течение 10 минут. Я прочитаю раздел из этой главы, который очень-очень нектарен. Он такой нектарный, что я не хочу совершить оскорбление, пересказывая его. Кави Карнапур — это выдающийся Расика Бхакта и поэт на уровне Рупа Госвами, Кришнадас Кавираджа. Его поэзия настолько прекрасна. Это, конечно, он пишет на санскрите, а это лишь английский перевод, но, тем не менее, он очень нектарен. Давайте послушаем, как Бриджабаси воспринимают Джанмалилу, каково их настроение, как они видят Кришну, как они любят Его. Мы немного прочитаем оттуда. Окей. После того, как мама Ишода и члены ее семьи заснули в родильной комнате, Хари прекрасно заплакал, как новорожденный младенец. Его плач напоминал Махавакья Омкару, провозглашая благоприятное начало своих игр. Омкара — это трансцендентная вибрация, ранее не зашедшая с уст Господа Брахма. Когда женщины Вриндавана услышали этот сладкий плач Кришны, они проснулись и побежали посмотреть на Господа. Своими переполнявшими эмоциями они умастили Его тело. Женщины Вриндавана видели малыша Кришну, подобно распустившемуся цветку, сделанному из лучших голубых сапфиров, или подобным только что распустившемуся листку дерева Тамала. Кришна напоминал только что появившееся грозовое облако, украшенное мускусной тилакой богини удачи. Его глаза были подведены благоприятным образом. Это, возможно, сложно переводить. Старайся, как получится. Его появление наполнило родильную комнату удачей. Хотя он только родился, у Кришны были кудрявые волосы, и на ладонях были уникальные знаки — рыба, раковина. Господь сжал свои подобные лепесткам лотоса пальчики в лотосный кулачок. И в это время Кришна лежал на спине с закрытыми глазами. Он не хотел показывать Вриджабаси все эти мистические знаки на своих ладошках, чтобы они могли подумать, что он обычный младенец. Мама Ишода проснулась от радостного щебетания старших гопи. Понимаете, когда он появился на Матхуре, он продемонстрировал свое могущество, он показал четырехрукую форму Девики и Васудеви, но Джабаси он не показывал этого. Девики и Васудеви было необходимо это увидеть, поскольку таково их настроение. И Кришна сказал, да, я тот же самый Господь, который раньше являлся как Вамана, Пришнигарбха. Теперь я вновь явился, я Вишну. Не беспокойтесь. Но Кришна не показывал этого. Мама Яшода проснулась от радостного щебетания старшей гопи. Мама Яшода только просыпается. Даже на кровати она любовалась своим прекрасным сыном, но, заметив свое размышление о теле Кришны, она представила, что это другая женщина. Она подумала, что ведьма приняла форму с целью похитить Кришну. Яшода пришла в замешательство и закричала, «Убирайся отсюда! Эй, ты, уходи!» Спонтанно она воскликнула, «Господь Нарсимхадев, помоги мне! Пожалуйста, защити моего драгоценного сына». Обхватив нежное лицо Кришны, Яшода лила слезы любви, которые напоминали жемчужное ожерелье. Яшода видела тело Кришны как скопление темно-синего мускуса, нежнее, чем масло, взбитое из молочного океана. Переполненное нектаром, его очаровательное тело казалось похожим на молоко, но окрашенное темно-синим цветом, казалось, оно было наполнено соком мускуса. Любуясь нежнейшей формой своего сына, Яшода испугалась за его безопасность и испугалась, что ее прикосновение может причинить ему боль, причинить боль его нежному телу. Склонившись над кроватью, Яшода омыла Кришну молоком, капающим из ее груди. Старшие гопи научили Яшоду, как положить Кришну на колени и с любовью приложили его к соску, чтобы покормить. Любовь матери Яшоды, олицетворенное блаженство, потекло из ее груди в виде молока. Когда молоко иногда проливалось мимо, подобно плоду бимба, алых губ Кришны на щеке, мама Яшода вытирала его личико краем своей одежды. Покормив своего ребенка, Яшода с любовью посмотрела на него с удивлением. Она увидела, что тело ее ребенка состоит из ослепительных голубых сапфиров. Его губы напоминали спелые плоды бимба, а его руки и стопы напоминали изящные рубины. Ногти Кришны сияли подобно бриллиантам. Таким образом, Яшода подумала, что ее ребенок целиком сделан из драгоценных камней. Затем ей показалось, что его алые губы похожи на цветы бандука. Его руки и ножки напоминали цветы джафа, а его ногти были подобны цветам малика. Яшода тогда подумала, все тело Кришны, кажется, состоит из цветов голубого лотоса. Он не похож на моего сына. После таких мыслей про себя, Яшода замерла в изумлении. Прекрасные, мягкие, кудрявые волоски на правой стороне груди Кришны напоминали нежные стебли лотоса. Увидев знак Шиватса на его груди, Яшода подумала, что это было молоко, пролившееся, когда Кришна пил молоко. Она безуспешно попробовала стереть эти следы от молока краем своей одежды. Удивленная, она подумала, это должно быть признак великой личности. Увидев знак Лакшми на левой стороне груди Кришны, Яшода подумала, что маленькая желтая птичка свела гнездо в листве дерева Тамала. Может ли это быть сияние молнии на фоне грозовой тучи, или это золотые полоски на черном пробирном камне? Hare Krishna. Krishna's delicate leaf-like hands. Нежные, подобные лепесткам, руки Кришны и стопы светились ярко-розовым светом, подобно восходящему солнцу. Они походили на куст цветов лотоса, плавающие в Ямуне. Иногда Яшода видела темно-синие кудри Кришны, как рой пчел, окруживших его лицом. Опьяненных от цветочного нектара, пчелы просто носились в воздухе. Его густые, прекрасные голубые волосы напоминали темную ночь. Лотосные глаза Кришны были в точности, как два бутона лотоса. Его щеки напоминали двух огромных шмелей, плавающих в озере расплавленных голубых сапфиров. Прекрасные уши Кришны выглядели как свежие, не раскрывшиеся листья, растущие на голубой веточке. Кончик темного носика Кришны напоминал побег дерева, а его ноздри были похожи на пузыри в реке Ямуне. Его губы были подобны паре красных бутонов цветка джава. Подбородок напоминал пару спелых плодов джамбу. Увидев несравненную красоту своего сына, ее глаза достигли совершенства и погрузили Яшоду в океан блаженства. Старшие женщины Бриджабаси обратились к Нанди Махараджу. «О, самый удачливый! Ты стал отцом такого ребенка!» Раньше Нанда Махарадж был глубоко опечален тем, что так долго не мог иметь сына. Его сердце было подобно озеру, пересохшему за время долгого жаркого лета. И когда Нанда Махарадж услышал, что у него родился сын, он почувствовал, что озеро в его сердце наполнилось потоком нектара. Нежный звук голоса Кришны унес прочь всю его грусть и печали. Теперь он купался в лучах блаженства. Он плавал в океане нектара. Его объял радостный поток божественной Ганги. Жаждая увидеть сына, тело Нанда Махараджа вздрогнуло от изумления и экстаза, когда он стоял у дверей родильной комнаты. Это место, где ждут отцы. Они ходят из угла в угол, курят сигареты, переживая, как там жена, как сын. Нанда Махарадж стоит там. Конечно, он ничего не курит, но он также переживает. Благодаря огромному запасу благочестивых поступков, теперь казалось, что царь Вриндавана пожимал руку олицетворению благочестивых дел. Беспокойствуя, стоя позади, Йогамая побудила Нанду Махараджа войти в родильную комнату. Он стремглав летел, чтобы видеть своего сына, олицетворенное семя концентрированного блаженства. Казалось, что все благоприятное во всех трех мирах сейчас покоилось в Кришне. Нанда увидел своего сына как совершенно очаровательную личность, как воплощение удачи Нанды. Кришна был подобен распустившемуся голубому цветку в саду из деревьев желаний. Цветок Апараджита сравнивает с цветом тела царицы Вриндаваны. Ее сын словно представитель Упанишад, который сравнивается с плодом деревьев желаний. Увидев своего великого сына, Нанда испытал счастье, совершенство, исполнение всех своих желаний. Увидев это воплощение блаженства, переполненное чувствами, Нанда с безграничным удовлетворением замер на месте. Его волосы стали дыбом, а из глаз хлынули слезы. Он напоминал каменную скульптуру. Какое-то время казалось, что Нанда Махарадж пребывает в полусознательном состоянии, подобно спящему человеку, который вот-вот проснется. Упананда, Сунанда и другие родственники почувствовали безграничную радость, наблюдая, как лучшие из брахманов совершали очистительные обряды по случаю рождения Кришны. Чтобы обеспечить процветание своему сыну, Нанда Махарадж пожертвовал новорожденных телят каждому брахману. Но эти телят были позолоченные, посеребренные рога и копыта и ожерелье из драгоценных камней на шее. Кроме того, Нанда наполнил двор своего дома горами золота, бриллиантов и семян кунжута. Браманы получили все эти подарки. Пока Нанда раздавал пожертвования, философские камни, деревья, желания утратили свое могущество производить ценности. Даже океан драгоценных камней утратил их, а богиня удачи, богиня всех богинь, держала в руке лишь один лотос. Благоприятная новость о рождении Кришны разнеслась по всей округе. Из уст, из сердца Нанды и его братьев, Упананды и Сунанды, и всех гопов танцевали в восторге. Гопы принесли всевозможные молочные продукты, такие как молоко, йогурт, масло, мягкие и твердые сыры, и горшки с драгоценностями. Горшки были привязаны к концам бамбуковых палок джутовыми веревками, и они несли эти горшки на плечах. Украшенные множеством драгоценностей, гопы казались очень красивыми. Они одели прекрасные желтые одежды, затмевающие сияние молнии. И они держали в своих лотосных руках посохи, увенчанные драгоценными камнями и золотом. Они держали посохи, на них было золото. Подобно тому, как волны океана расходятся во всех направлениях, рождение Кришны наполнило всех Бриджабаси безграничным блаженством. Гопи и гопы наслаждались праздником, радостно вкушая и брызгая друг друга смесью из йогурта, масла, молока и сгущенного молока. That's basically what happened there. Вот что там происходило. So it's also mentioned также упоминается, что полубоги спустились на землю в облике птиц, чтобы выпить чаринамриту, которая была разлита по всему враджу, молоко, йогурты и прочие смешанные друг с другом. Полубоги пришли в облике птиц. Все во Вриндаване утопали, растворившись в океане экстаза такого праздника. Это то, как Кришна Кшетра Прабху описывал, как он это назвал? Культура изобилия. Они просто обливали друг друга йогуртом, молоком, маслом, и также ели все. Это был потрясающий праздник. Кришна появился в их жизни и принес удовлетворение сердцам. Наш праздник сегодня должен быть подобным. Радость сердца из-за появления Кришны. Кришна в первую очередь пришел те причины, которые я перечислил. Но для нас мы должны понимать, что Кришна пришел по своей беспричинной милости и сострадания к нам, обусловленным душам, что также упоминается в этой главе Кави Карнапурам. Кришна Бхагаван ки, Кришна Джанмашти Махотсав ки, Шрила Прабхупада ки, Нитай Гаура Премананди, Нитай Гаура Премананди, Нитай Гаура Премананди. Харе Кришна. Oh yes, we'll have some questions. Да, есть несколько вопросов. Okay. Maharaj should have a microphone. Махарадж, у вас есть микрофон. First question is, Первый вопрос касается Васудевы. Father, Vasudeva, father Отца Васудева Кришны в Матхуре. One detail that when Есть одна деталь, когда он шел во Вриндаван, Кришна выпал из его рук и упал в Ямуну. And, there is also explanation и также есть объяснение, или вы, может, что-то дополните, что в тот момент Васудева Кришна превратился в Кришну Вриндавана. Вы знаете что-нибудь об этом? Нет. Изначальный Враджа Кришна, Враджанда Нандан, он находился в Гокуле. Не происходило изменения татвы или экспансии в тот момент. Кришна уже находился в Гокуле. Васудева Кришну всю дорогу несли в Гокулу, и он вошел в изначального Кришну. И он в определенном смысле оставался с Кришной в течение всей Враджа-лилы, а потом, казалось, этот Кришна вновь как бы вышел из изначального Кришны и сел на колесницу Акруры, и этот Кришна вернулся в Матхуру и потом в Двараку, а изначально Кришна никогда не покидает Вриндаван. That pastime it is to enhance the Эта игра love произошла для того, чтобы усилить любовь Васудевы. Потому что Васудева несет и роняет своего сына в Ямуну, и это увеличивает его каруну. Так как у отца в Ватсалья-бхаве основное чувство защищать ребенка, верно? Это просто маленький ребенок. И это событие усилило Ватсалья-расу в сердце Васудевы. Так что Кришна упал в Ямуну для того, чтобы усилить разум и увеличить любовь Васудевы, его прему, и также, чтобы благословить Ямуна-деви, которая также жаждет коснуться лотосных стоп Господа. В действительности, Ямуна-деви так сильно этого жаждет, и поэтому Кришна удовлетворил ее желание. Он выскользнул из корзины и упал в Ямуну. Это все, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Мой следующий вопрос такой. Является ли Арджуна является ли Арджуна другом Кришны во Вриндаване? Почему я спрашиваю об этом? Утверждается, что он вечный спутник Господа. В основном мы знаем, что он общается с Дварака Кришной. И согласно Госвами, кажется, Дживи Госвами, Матхура Кришна и Дварака Кришна — это экспансия Баларамы. Я просто подумал, никогда не читал, что Арджуна общается с Шридамой и другим. Может, я упустил что-то. Мы знаем, что есть пастушок Арджуна, но это другая личность. Нет сомнений в том, что Арджуна также имеет форму во Врадже. В Пуранах описывается, что Арджуна в Махабхарате есть сцена, когда Кришна и Арджуна находятся одни в лицо, они собираются устроить нечто вроде пикника со своими женами. Они сидят у реки, и Кришна рассказывает Арджуне о Вриндаване. У Арджуны появилось желание попасть во Вриндаван. Однажды он приехал туда. Он пришел на Ямуну. И чтобы войти во Вриндаван, ему надо было пересечь Ямуну. Тогда к нему подошла Пурнамаси и сказала, во Вриндаване есть только один мужчина, ты не можешь войти туда. Он сказал, но я хочу служить Кришне во Вриндаване, хочу увидеть Кришну, но ты не можешь войти. Кришна — единственный мужчина. Если хочешь войти, ты должен стать женщиной. Ты должен стать гопи, поскольку там только Кришна и гопи. Арджуна сказал, ну, хорошо, я согласен, почему нет? Она сказала, ну, тогда у тебя будет женское тело. Ну, хорошо. Она сказала, войди в Ямуну. Он вошел в Ямуну и вышел с другой стороны, превратившись в Арджуна гопи. Так он стал гопи. Он встретился с Кришной в кунджах Вриндавана. Кришна был очень рад видеть его, ее. Тогда Кришна захотел насладиться интимными играми с Арджуной. Они пошли вместе. И они наслаждались своими вечными отношениями. После этого Арджуна вернулась к Ямуне, вошла в реку и вновь стала Арджуной, Арджуной из Пандавов. Конечно, также упоминается, что после этого отношения Арджуны с Кришной были уже не такими, как прежде, поскольку он испытал близость, которую не знал раньше. Это одна история из Пуран, как Арджуна соприкоснулся с Враджем. Но поскольку Арджуна Пандав не мог войти во Врадж, однако в форме гопи он имеет доступ туда. Кажется, что Арджуна также есть своя форма во Враджа, потом тому, как Нарада является Мадху Мангалом и так далее. А Гаруда — это Шридама. Они все имеют форму во Враджа в Вриндаване. Но, как вы знаете, когда Кришна общается с Арджуной Пандавов, это Васудева Кришна. Мы должны понять таттву, но в то же время мы не должны проводить сильного разграничения между Кришной и Васудевой Кришной, потому что это тот же Кришна, вышедший за пределы Вриндавана. Когда он едет в Двараку, он жаждет вернуться во Вриндаван. В любом случае, он также ценит его. Это можно сравнить. Мы говорим, что Кришна не покидает Вриндавана. Это можно сравнить мирской пример. Когда вы находитесь в месте, которое вы считаете своим домом, где полностью проявлена ваша личность, вы едете в другое место. Это вы же, но ваша личность проявлена не в полной мере. Мы видим, это тот же Кришна, но Кришна во Вриндаване проявляет себя в полной мере, полностью отдает и принимает. У меня есть один комментарий. Вы замечательно объяснили, как проявляются разные стороны у той же личности. Это напоминает нам, насколько удивительно раскрывается Галока, как Кришна участвует в разных лилах. Его беспримесные преданные обладают теми же качествами, что и Кришна. И они также проявляются и приходят. Мы знаем, что иногда личность объединяет несколько личностей. Иногда является личность, представляющая аспект одной личности во Враджа, соединенной с другой. И вместе они объединяются, и получается новая личность. Это показывает, первое, насколько скучен материальный мир, что это всего лишь отражение, и насколько все в духовном мире многообразно раскрывается. Также это показывает, как я говорил в своих лекциях раньше, что все уже есть, и мы просто пытаемся раскрыть, поскольку все присутствует в своей изначальной форме в духовном мире с Кришной, и существуют разные уровни, как это проявляется с разной полнотой. И Кришна — это полная отдача, полный обмен, высший уровень никогда не покидает. И это проявляется во Вриндаване. Кришна присутствует, однако Он проявлен не в полной мере. Это поразительно, так как мы понимаем, что все является Кришной и Его разнообразными частями, частицами, Его играми. И это сумасшествие, иллюзия считать, что мы отделены от Кришны. Это такая иллюзия считать, что Кришны нет. Иллюзия думать, что Кришна покинул нас. Такая иллюзия думать, что Кришна не контролирует. Прямо или косвенно Кришна все контролирует, поскольку не существует ничего помимо Кришны, будь то Его антаранга Шакти, Его бахиранга или татастха, бахиранга внешняя, татастха пограничная или чистое духовное полное проявление. Это все Кришна. Мы видим, насколько мы безумны в материальном мире, что несмотря на то, что все принадлежит Кришне, мы изо всех сил пытаемся отрицать это. Мы трудимся сверх нормы, пытаясь убедить себя, что Кришны нет. Может быть, уже поздно, и осталось 2-3 вопроса еще можно задать Пурначандре, потом преданно достать и размяться. Одно явление, пока не забыл. Вчера вечером я упомянул, что у нас есть корзинка или коробка около Висасаны Прабхупады. Если ее там нет, то она очень скоро появится, я прослежу за этим. Если у вас есть идеи, предложения по улучшению лагеря в следующем году, тогда, пожалуйста, найдите время в течение дня, напишите об этом, положите в коробку. Перед нами сидит Пурначандра Прабху, давайте воспользуемся возможностью, зададим ему еще несколько вопросов. Пусть Дакшан спросит. Вы объяснили, что существуют разные экспансии на Галоке, Вайкунтхе и также сварга экспансия. Значит ли это, что у каждого жителя духовного мира есть такие экспансии? Или, может быть, у обычной дживы также есть все эти экспансии? Нет, это касается Нитья-сид, сварупа-шакти Господа. Постоянных, вечных, преданных, вечных спутников Господа. Хотя у нас, как у Татастхаджив, у вас и у меня, есть определенная шакти у всех нас, когда мы достигаем совершенства. Бхактивинода Тхакур описывает Джайва Дхарме, что будут две категории преданных. Одна привлечется аспектом Мадхури, и она войдет во Враджадхаму, а другие преданные, которые привлекутся аспектом Аудари, присоединятся к Горалиле. А третий тип преданных, им нравятся оба. И такие преданные могут иметь одну форму во Врадже, а другую на Галоке, на Вадвипе. И так они могут иметь экспансии. Татастхаджива также обладает подобной потенцией. Но то, что мы описывали про экспансии на Вайкунхе и так далее, это относится только к сварупа-шакти Господа. Они являются вечными спутниками, такими как Нанда, Ишода, Радхарани, Баладев. Также он проявляет экспансию Санкаршана. Шешина Сварги поддерживает все вселенные. Это экспансия Сварга. Дрона и Дхара — это на самом деле дживы. Они называются Пратирупа, это не аватары. Они имеют контакт с материальной энергией, но они нечто вроде Шакти-Веш-Аватар Нанда и Шоды, что-то вроде этого. чтобы у вас было представление, они как бы уполномоченные представители Нанды и Шоды. Не могли бы вы, пожалуйста, объяснить нам, каково положение Нарады Муни? У него есть экспансия. Он трансцендентный космонавт. У него есть экспансия, или он всегда приходит в своей изначальной форме? У него есть изначальная форма во Врадже, это Мадху Мангал. У него есть форма Садху, или Риши в Двараке, Айодхи и Вайкунтхе. И также на Сварге. По большей части эти формы одинаковы, но во Врадже он мальчик-пастушок, Приянама Сакха, Мадху Мангал. Right? Is it clear? Это понятно? What else could be said? Что еще можно сказать? Может быть, она хотела спросить, является ли он всегда Мадху Мангалом? Потому что мы знаем, что Нарада Муни это положение, не изначальная личность. Нет, во Вриндаване, на Галоке Вриндаване всегда Мадху Мангал. Is it clear? Это ясно? Я не понимаю, что еще надо добавить. Давайте спросим преданного здесь, в углу. Мой вопрос в том, вы упомянули, что в этой лиле, когда Кришна рождается, полубоги появились в форме птицы, пьют этот йогурт. Мне в голову пришел вопрос. Иногда говорится, что у полубогов есть серьезные проблемы с удовлетворением чувств, они не могут приблизиться к Кришне. Но с другой стороны, мы видим, что когда бы ни появился Кришна, они приходят вместе с ним, и где бы ни происходила лила, они также присутствуют. С этой стороны, кажется, что очень хорошо быть полубогом. И также, что происходит, когда эти лилы завершаются? Они возвращаются на высшие планеты, или они уходят вместе с Кришной в духовный мир? Нет, когда Кришна покидает Землю, через 125 лет полубоги находятся на небесах. Это описывается в 11-й песне, можете прочитать перевод Бибити. Кришна летит по небу, а полубоги жаждут пригласить его на свою планету, поскольку они думают, о, он в нашей вселенной, давайте пригласим его на нашу планету, вроде того, как какой-нибудь президент храма стремится заманить саньяси, чтобы почитал лекцию о нем в храме. Они пытались поймать его взгляд. Эй, я здесь, но у Кришны глаза были закрыты, и он просто пролетал мимо и вернулся домой. Мы знаем, что полубоги находятся в своих обителях и очень легко могут прийти на Землю. Когда они слышат, что приходит изначальная форма Вишну, очень сладкая форма, они привлекаются и приходят посмотреть. Они видят что-то. Они видят форму Кришны, однако они не способны видеть все. Что они не видят? Одно место упоминается в связи с игрой Раса Лилы и другими лилами во Врадже. Полубоги присутствовали, и они видели, как Кришна танцует, но они не видели гопи, поскольку гопи показывали эротические жесты во время танца с Кришной. Жены полубогов видели, But because they are Поэтому его форма была другой. Поэтому ему позволили войти в Расамандал, но у него не было правильного настроения, и он по-настоящему не смог войти в Бхаву. Так гопи почувствовали, что их экстаз уменьшился, и они стали оглядываться по сторонам, что-то не то, мы не испытываем того же экстаза, должно быть кто-то нечистый. Они оглядели всю Расамандалу и увидели новую гопи. Мне спросили, кто это такая? И они все подошли к ней, Господь Шива так сидел. Они подошли и спросили, ты кто? Как тебя зовут? Из какой-то деревни, кто твой мать, муж, отец? Пурнамаси не рассказывал Махадеву всех этих деталей. И он просто хлопал глазами. А гопи рассердились и начали бить его. Деревенские женщины иногда весьма бесцеремонны. Они начали бить, и он закричал, «Пурнамаси, Пурнамаси!» Она пришла и сказала, «Не бить ее, она хорошая, преданная, но она не квалифицирована находиться здесь, она все портит». Она совершала аскезы очень долго, пришла издалека, с Кайласа, это очень далеко. Но она здесь лишняя. Я позже расскажу. Ну, давайте я дам ей служение. Она будет стоять у границы Расамандалы и защищать ее от неквалифицированных людей. Они сказали, ну, хорошо. Гопи согласились тогда. Так, Махадев, Гопешвара Махадев получил такое служение. Он может войти, однако, поскольку он не развил нужного настроения, внутреннего состояния гопи, он не может полностью войти. Несмотря на то, что Господь Шива величайший из полубогов, что уж говорить об остальных. Они могут видеть, они получают даршан, это верно. За этим они и приходят. Но они видят не все. Они не получают полного даршана. И они в любом случае не могут проникнуться настроением Бриджабаси и обмениваться с Кришной такими же отношениями, как и Бриджабаси. Потому что они по-прежнему сохраняют свое настроение контролирующих. Я администратор Вселенной, я тут важный человек, как Индра Брахма. Они все испытывают это. Так что есть разница. Вот наш переводчик. Давайте дадим шанс ему. Кришна на самом деле голубой или черный? Я никак не могу понять. Мараш. Махарадж. Его называют Шьям. Шьяма Сундар или Гана Шьям. Как темное дождевое облако. Это максимум, что мы можем понять. Самое близкое. Это не черный и не голубой. Нечто между этим. На самом деле говорится, что это невозможно полностью понять, пока наш ум материален. Ведь хотя форма Кришны темного цвета, тем не менее, она сияет, излучает яркий свет и сияние. Это то, как можно его описать, самое близкое описание, находясь в этом мире, как цвет дождевого облака. Можно еще один вопрос? Вы упомянули Пришни и Сутапу, которые получили Вишну себе в сыновья. Пришни Гарбху. Насколько я помню, Они совершали аскезы, чтобы он стал их сыном, и он был одним из тех, кто освободил другу. Возможно, я ошибаюсь. Да, это правда. Как так, что они, жители Вайкунтхи, им все равно надо совершать аскезы, чтобы... Я никогда не слышал, чтобы аскезы совершали на планетах Вайкунтхи. Я никогда не слышал подробностей в этой связи. Но, во-первых, не факт, что они совершали аскезы. Я не уверен в этом. Я серьезно сомневаюсь. Мне нужны подтверждения, что они совершали аскезы. Дальше, если и правда, мы можем сказать, что это своего рода лила. С целью пробудить у людей понимание могущества аскез. Примерно так. Дивакша Прабху упомянул в своем вопросе, что Шри Джива Госвами сказал, что Кришна в Двараке — это на самом деле экспансия Баларамы. Я бы хотел знать, потому ли это, что он Васудева, а Васудева — это экспансия Нараяны, является ли Нараяна экспансией Баларамы, или есть другое объяснение? Я не сталкивался с этим конкретным утверждением, но мы знаем, что Васудева находится на уровне. Баларама — это первая мула виграха. Из Баларамы исходят все остальные экспансии, включая Васудеву, Маха Санкаршану, второго Санкаршана, второе Чатурвьюхи, Нараяну и все экспансии Вайкунтхи. Мы понимаем, что Васудева должен исходить из Баладева. Ведь Баладева в Гоколе он изначальный, и из него проявляются все остальные экспансии. Мула Виграха, он корень всех. И Радхарани также называют Мула Виграха. Из нее исходят все Сахи, Манджари, Махиши и Лакшми. Они все проявляют экспансии. Еще один маленький вопрос. Почему иногда Арча Виграха Кришны, форма божества, белая? Это не имеет особого значения. Мурти может быть любого цвета, может быть золотого цвета, если сделано из меди, может быть серебряным, из серебра, может быть черным или белым, любого цвета. Обычно делают черным, поскольку Кришна темный, но может быть любого цвета. Махарадж, помогите мне. У нас два варианта. Либо продолжить, либо, когда вы будете давать вечернюю лекцию, вы ответите на вопросы. Да, хорошо, поскольку, мне кажется, надо сделать перерыв. Итак, на доске вы видите, что Пурначандра будет петь баджаны и также вести Кришна Катху. Таким образом, оставьте вопросы, и во время других обсуждений будет больше времени на вопросы. У нас впереди целый день, чтобы посвятить его размышлениям о Кришне. Наш просад большую часть дня будет состоять из слушания, созерцания, так что принимайте много просада. Моя лекция начнется в 12:30. Остальное расписание программы на доске. Коробочки сейчас появятся. Вы можете положить в них свои идеи. Мы увидимся вновь. Сколько сейчас времени? После Абхишеки мы получим просад для глаз, мы будем умывать Господа, слушать о Нем еще, и в полуночи мы все будем пьяными. Пурачандра Дас ки, Искан Ванда Тати Рупа ки, Бхакти Чайтанья Махарадж ки.